Антон, лорд-вампир. Меч уничтожал нечисть совершенно и без всякого сопротивления. Артефакт оказался очень полезной штукой. Накопитель, вытягивающий жизненную силу из всего, до чего можно было дотянуться. Оказывается, даже в этих искусственных тварях жизненной силы предостаточно. Бой стал наслаждением, пульсирующим на кончике меча, потоком силы, словно от живой крови. Боевая трансформация дарила чувство потрясающей свободы. Полный боли крик ворвался в затуманенное болем сознание, внезапно и почти шокирующе. Тело среагировало раньше, чем мозг успел осознать происходящее. Туманные крылья раскрылись, бросая меня вверх. Летать я не умею, зато прыгаю высоко. Глаза сразу выхватили за пределами оборонительного круга распростертое на земле тело. Везде кровь, пропитавшая эльфийский шелк, и непонятно, какие раны она скрывает. Из моей измененной глотки вырвался такой разъяренный рык-вой, что смело даже склонившийся над эльфенком тварей. Впрочем, они все равно прожили недолго, попав под мои когти и уничтожающий все, к чему прикоснется меч. Опускаюсь на колени рядом с окровавленным эльфом и растерянно замираю. Все в крови. Она пропитала не только одежду, но и траву вокруг. Из тела вырваны большие куски плоти. Эльфы, конечно, живучие, но с такими ранами и без помощи целителя. Ну какой я идиот, почему не обратил его раньше? И пусть насильно, но сейчас у него было бы гораздо больше шансов выжить. Жизнь медленно утекает из мальчишки, а у меня есть единственный, не самый надежный шанс спасти. Если не получится, мы, возможно, оба тут останемся. Наклоняюсь и начинаю аккуратно слизывать кровь с разорванного плеча. Нужно совсем немного, только чтобы подготовить собственную кровь для обращения. Со спины подбирается очередная тварь. Я ее чую, не разгибаясь, отмахиваюсь мечом куда-то за спину. От царапины сдохнет, а мне сейчас нельзя отвлекаться. Продолжаю слизывать кровь и одновременно освобождаю эльфа от порванной окровавленной одежды. Мне нужен полный доступ к его ранам. По телу пробегает короткий озноб. Все, пора. Безжалостно разрываю клыками запястье, лизануло болью. Не обращая внимания, заливаю кровь в безвольно приоткрытые губы. Затем поливаю разорванное плечо и грудь, ногу, из которой торчит белый осколок кости. Мое тело реагирует на повреждение однозначно, пытается залечить запястье. Но я не даю этого сделать, удерживая рану открытой силой воли до тех пор, пока не начинает кружиться голова, и только тогда позволяю своему разорванному запястью регенерировать. А потом обессиленно замираю рядом с залитым моей и его кровью эльфенком. Теперь остается только ждать. Или обращение пройдет успешно, и он выживет, или оно его убьет. Но это уже не важно, потому что с такими ранами даже не каждый вампир выживет. Если бы сейчас подобралась хоть одна тварь, я вряд ли смог бы встать на ноги, чтобы продолжить бой. Слишком много крови отдал и почти половину жизненной силы, которую собрал артефакт. Оставшаяся половина медленно впитывается в мое тело, возвращая к жизни и поддерживая во вменяемом состоянии. Но жажда все равно упорно поднимает голову, пока еще контролируемая. Бой уже кончился. Оставшиеся в живых люди устало добивали последних тварей. На первый взгляд от каравана осталось значительно меньше половины. Многие погибли. Несколько окровавленных тел твари утащили прочь от каравана. Где-то валяются остатки заживо съеденных лошадей. Пара перевернутых поломанных телег валяется на боку. Товар в них уже, наверное, испорчен. Путешествие по Вейландским степям – это всегда лотерея. Кто пройдет почти без потерь, кто не пройдет вовсе. Люди косились на меня с опаской, и подойти никто не решался. И правильно делали. Сейчас любой неосторожный рисковал стать моим ужином. Подойти решился только хозяин каравана, да и то спустя довольно продолжительное время, поняв, что с места двигаться в ближайшее время я не намерен. Остановился, не дойдя до меня метра 3. Наивный. Неужели всерьез думает, что такое расстояние для него безопасно? Прошу прощения за беспокойство, лорд, но нам нужно двигаться дальше, напомнил он вежливо. С ранеными? Спрашиваю скептически. Запах крови приманит других тварей. Да уж, в этом он прав. Запах учиненной здесь бойни очень скоро приманит всех тварей с другого конца Вилайна. Нужно убираться отсюда. Но меня эти люди здесь бросить не посмеют. Во-первых, понимают, что без меня бы погибли все. Во-вторых, просто боятся. Я еще никого не тронул, лишь потому, что временно считаю их своими. Нехорошо нападать на тех, с кем сражался плечо к плечу. Но стоит им только уйти, и все, эти люди станут моей добычей. Они это прекрасно знают. Мне нужно свободное место на одну из повозок, сообщаю караванщику, осторожно поднимая эльфенка на руки. Кровь больше не сочится из его ран, запеклась неприятной коркой и не пузырится при каждом вздохе пробитой груди. Тей не приходил в сознание двое суток. К концу первых корка засохшейся крови осыпалась пылью, открыв чудовищные шрамы, стянувшие розовую кожу уродливыми жгутами. Но это было уже не страшно, со временем разгладятся и они. Я ехал с ним в одной повозке и время от времени смачивал губы своей кровью. Тей не приходил в сознание, непроизвольно сглатывал. Собственные потери мне приходилось восстанавливать за счет наименее пострадавших попутчиков. Никто не возражал, да не осмелились бы они. Я не убивал, просто брал глоток или два от каждого. А еще я ходил на охоту и истреблял все, что под руку подворачивалось. Артефакт оказался действительно тем самым жалом вампира, на который я и нацелился. Он отбирал жизненную силу у всего, до чего мог дотянуться, и отдавал своему хозяину. Вот забавно. Его создали задолго до прихода вампира в этот мир, а название самое подходящее, родственники, можно сказать. Когда пришел в себя Тей, я проморгал, хотя сидел рядом с ним в повозке. Только отвернулся на миг, поворачиваясь, а он уже сидит и смотрит совершенно ясными бирюзовыми глазищами. Я в ответ смотрю. Сидим и в гляделки играем. «Ну чего таращишься?» — первым заговорил ушастый. «Есть хочу». «Ну, как всегда». Я прямо умилился. Не успел в себя прийти, а уже есть просят. Обожаю это нахальное создание. «Чего ты на меня так смотришь, как на праздничный торт?» Сердито нахмурился он. «Поесть дай, а то сейчас тебя покусаю». «А ведь покусает. Теперь запросто. Вон клыки уже отрастил. Пойду в самом деле ему еды добуду». Готовой еды еще не было. Не вовремя ушастый очнулся. Караван совсем недавно остановился на дневной привал. И несколько воинов решили затеять шашлык. А точнее поджарить заранее заготовленное мясо. Подумал, утащил шампур самым готовым на вид. Тей вцепился в недожаренное мясо жадно и с довольным урчанием, словно оголодавший котенок. Рвал острыми клычками, обжигаясь и слизывая с пальцев горячий сок с кровью. «Мням!» — сообщил невнятно. «Вкусно!» И так просиял перепачканной физиономией, что я опять умилился. Ну, прямо заботливая мамаша, ей-богу. Может, мне эту деточку еще и по головке погладить? Вон как умильно глазищами сверкает. Только сунься, как тяпнет за палец. Голодный эльф опасен для общества. А если он еще при этом вампир? «Еще хочу», — нахально заявила это мелкое недоразумение. Обалдело киваю и послушно иду добывать еще. «Мама дорогая, оно только вылупилось и уже вовсю пользуется вампирьим обаянием. Что ж дальше будет-то?» Только подхожу к костру, ребята без разговора вручают мне очередной шампур. Улыбаются все, даже позыркать подозрительно и пугливо забыли. Ну надо же, и их пробрало. Похоже, эти суровые воины теперь готовы моему ушастому весь свой ужин отдать без разговоров. Даже я уже для них не страшен. Тей, наевшись, попросил умыться и одежду. Воду я раздобыл с легкостью. После всего происшедшего в караване осталось предостаточно лишних бурдюков, а вот с одеждой пришлось повозиться. Подходящего размера ни у кого не оказалось. Еле собрали со всего каравана. Воины не пожадничали, поделились кто чем смог. Пока ушастый умывался, тщательно ощупывал свои шрамы, я все ждал, когда он начнет задавать вопросы. «Ужас какой!» — наконец сказал, закончив осмотр. «Так теперь и останется?» «Нет, рассосутся через какое-то время», — отвечаю. «Есть у меня подозрение, что он чего-то не понял, ведет себя довольно странно. Этакое приподнято безразличное состояние. Вопросов не задает. Так за весь день и не спросил. Впрочем, такое бывает. Обращение в первое время вызывает что-то вроде изменения сознания. Разум не воспринимает перемены, произошедшие с телом. и просто их игнорирует. Защитная реакция в некотором смысле, чтобы разум не повредился. Далеко не каждый человек вот так сходу может примириться с тем, что он стал вампиром. К тому же изначально новообращенные вампиры часто появлялись прямо на поле боя, и многие при этом были уже практически мертвы. Сознание предпочитает обходить этот факт хотя бы какое-то время. А к вечеру нам обоим стало не до расспросов. Наконец появились мои вампиры со вторым эльфом. Вообще-то они еще вчера прислали мне зов с сообщением, что почти нас догнали, но мне тогда было не до них, ушастого выхаживал. Их было трое. Три старых и очень сильных вампира вынырнули из вечерних сумерек этакими угрожающими тенями, заставив слегка понервничать людей. В седле одного из них сидел эльф. Мы с Теем одинаково шокированно уставились на этого ушастого. Он был точной копией Тея, только какой-то зеленоватый, больной что ли. Или ребята из него всю кровь выкачали, пока не убедились, что несъедобный. Наблюдая краем глаза, как оба эльфенка ходят кругами и недоверчиво тыкают пальцами друг в друга, приказываю старшему из тройки: «Докладывай». Мы укрепились в замке, уже начали постепенно истреблять окрестных тварей. Сколько там вампиров? 10. 6 старших и 4 молодняк, обращенные не менее 5 назад. Уже удалось изъять несколько ценных артефактов. Работаем. Он пожимает плечами и смотрит на меня, ожидая дальнейших приказаний. А я раздумываю, отправить их обратно или приказать нас проводить. Странные у меня отношения с моими вампирами. Они ведь действительно мои, целиком и полностью. Я имею над ними полную безграничную власть, но не правлю ими. Стараюсь их в жизни вообще не вмешиваться. Я могу приказать любому вампиру все, что захочу, даже умереть, и он умрет на месте. Какие-то мои приказы они выполняют охотно и без возражений, а если не хотят, все равно выполняют. Только превращаются в безинициативных роботов, просто безмозглые механизмы, следующие программе. Так что я стараюсь вообще не лезть со своими приказами. У меня другая функция. Я – скорая помощь, последняя защита и строгий папаша для своего народа. То есть должен таковым быть, и, вероятно, буду. Лет этак через 1,5, не меньше. А эти вот ребята – моя личная команда. Они добровольно согласились служить мне. Правда, текучка кадров в этой команде просто сумасшедшая. Одни уходят, другие приходят, совершенно без всякой логики и объяснений. Вот сейчас, например, у меня в команде оказывается 13 вампиров, а перед тем, как меня в Вилайн понесло, было только 9. Решил все-таки, пусть эти ребята нас проводят. А то у меня теперь на руках целых 2 эльфа. Вот на кой мне спрашивается еще один? Мне что, Тея не хватало? А теперь, понимаешь ли, целых 2. И хоть бы один нормальный. Первый стал вампиром, а второй, присматриваюсь повнимательнее, растение? Блин, что ж я такой везучий-то? Тихонько ухмыляюсь, представив, что будет, если нас все-таки нагонят эльфы и потребуют выдать им детеныша. Я им обоих предъявлю, пускай выбирают, который из них. И возникает у меня один интересный вопрос. Который из них в таком разрезе настоящий? Анастасия. Чего-то в данной ситуации я определенно не понимаю. Очень, однако, ценная мысль. Но ведь действительно не понимаю. А главное, чего не понимаю, того не понимаю. Боже, ничего себе каламбурчик, да? Помню прекрасно, как меня чуть не сожрали заживо. Такое, пожалуй, забудешь. Это пострашнее сосульки будет. Очнулась спустя 2 суток после этого знаменательного события с кучей жутких шрамов. Но в целом, вполне себе живая и здоровая. Ну и соединить эти 2 события в логическую цепочку никак не удавалось. Терялось что-то в промежутке. Да и думать об этом не получалось. Мысль постоянно переключалась на что-то другое, как будто кнопку кто-то нажимал. И настроение было такое замечательное, что заморачиваться просто не хотелось. Я жива, вокруг такие замечательные ребята, тоже рады, что я жива. И Антон рад, вон как обо мне заботится. Да ну их эти мысли, потом подумаю. Потом не получилось. В смысле, я об этом просто забыла. Все стало настолько интересно, что свои проблемы я временно отложила в сторону. Нас нагнали 3 вампиров и привезли с собой эльфа. Точнее, эльфенка. Я бы ему больше 14 человеческих лет не дала. Тихий такой, застенчивый мальчик, испуганный немного. Наверняка эти зловредные вампиры его затерроризировали совсем. Впервые со стороны увидела, как выгляжу. В прямом смысле, этот мальчишка оказался моей точной копией. Или это я его копия? Только вот зеленоватый он какой-то, как будто от морской болезни страдает. Эльфы вообще-то народ бледнокожий, загар их не цепляет, сколько на солнце не пробудь. Но этот, зелененький, выглядит откровенно нездоровым. Еще и печальный. Хотя это понятно, в компании вампиров ему, наверное, неуютно. Плюнув на общающегося со своими вампирами Антона, пытаюсь познакомиться с парнишкой поближе. Пообщаться, разговорить немного. Какой-то необщительный. Долго стеснялся, отвечал односложно на любые вопросы. Но я все-таки его разговорила и сразу почувствовала себя очень виноватой. Вроде бы ничего такого я не делала, но все равно нехорошо получилось. Чужое тело заняла. Пусть бесхозное на тот момент и поэтому умирающее, но все-таки чужое. Мальчишку, кстати, зовут Мейвель. Я сократила до Мэя, а он и не спорил. Мы прямо как близнецы. Я Тэй, он Мэй. Самое странное, что он на меня за наглую узурпацию тела совсем не сердится. Оказывается, он вовсе не смог бы вернуться в родное тело. Хотя и нынешнее его как бы не очень устраивает. Я, правда, не очень поняла, чем. Дефектное, что ли? С виду точно такое же, как и прежнее, которое теперь мое. Нет, я понимаю, конечно, что чужое тело, какое бы оно ни было, все равно хуже родного. Но меня в данный момент интересовали чисто практические вопросы. Чем именно это тело его не устраивает? Мэй на мои настойчивые расспросы только вздохнул и проткнул себе палец от сломанной из ближайшего куста колючкой. Я завороженно смотрела, как на бледной коже набухает темно-зеленая густая капля. Ничего себе! Как это так? Ну, Мэй и объяснил, как. Путешествовал он, оказывается, с родственниками по торговым делам. То есть это родственники по торговым, а он просто мир повидать. Остановились эльфы в свободном городе под названием Лервелл. Он почти на границе с Вайлайтской степью расположен. Вот там эльфа некроманты похитил, когда тот из гостиницы тихонько выбрался. То ли специально поджидал, то ли случайно наткнулся и решил шанса не упускать. Теперь уже не спросишь. Умыкнул мальчишку почти из-под носа родственников. Тот даже от гостиницы далеко отойти не успел. И все из-за того, что эльфы почти в совершенстве на интуитивном уровне владеют магией природы. Примерно как вампиры магией крови. Лесной народ чуть ли не с детства учится находить общий язык с любым растением. А с возрастом и при соответствующем обучении эти способности значительно возрастают. Вот и решил некромант проверить, что будет, если засунуть душу эльфа в тело, которое по сути само будет растением. А может, ему просто зачем-то нужен был такой эльф. Маньяк-естествоиспытатель, чтоб его черти драли. Короче говоря, новый член нашей пестрой компании тоже оказался со странностями, что меня уже не сильно удивляло. Самое интересное, он с энтузиазмом согласился ехать дальше с нами, неизвестно куда. Несмотря даже на то, что вампиров откровенно побаивался. Кстати, Антон, как я поняла, наоборот, с удовольствием отправил бы этот фикус с ушками обратно к родственничкам. Можно даже в подарочной упаковке. Но Мэй с той минуты, как меня увидел, не отходил ни на шаг, как привязанный. И возвращаться к родне что-то не спешил. Я так и не поняла, с чего вдруг такая привязанность. А еще Мэй меня переименовал. Просто спросил, как меня зовут, а я возьми да ляпни. Тэй. После чего стала я на эльфийский манер Тейвином. Точнее стал, имя-то мужское, еще и со значением. Кто-то там про ветер в кронах, красиво даже. Антон посоветовал оставить так, потому что настоящее эльфийское имя гораздо лучше прозвища. Тем более прозвище тоже никуда не делось. Все равно хоть так, хоть этак. Тэй. Между прочим, что означает мое прозвище, я так и не узнала, как Антона не пытала. Он упорно отнекивался, зато вампиры, при этом присутствующие, очень подозрительно ухмылялись. Точно придумал что-то обидное, гад, а теперь молчит. А эти его покрывают. Ну ничего, я им еще устрою веселую жизнь. Тем более, что эта троица с нами до самого Лервелла потащится. Я, между прочим, наконец всерьез задалась вопросом, куда мы, собственно говоря, едем. Не в этом смысле, в каком направлении, а конечная точка маршрута. Ну или просто так, путешествуем. Но с какой целью? До сих пор я об этом не слишком задумывалась. Куда вампир ведет, туда и еду. Но вот теперь решила выяснить. Едем мы, оказывается, в вампирью цитадель. Там отдохнем немного, Антон разберется со своими загадочными делами, а потом сядем на корабль и поплывем на другой континент, в гости к его наставнику. Он как-то невнятно объяснил, что у Холоса в ближайшее время намечается очередное обострение, поэтому Антону приходится мотаться по миру и решать кучу проблем. Теперь понятно объяснил, да? Обострение? Чего это, интересно, ожидается у этого злобного башка? Застарелого психоза? Похоже, об уютной мастерской, в которой можно будет вдумчиво писать этнические полотна, можно теперь и не мечтать. Во всяком случае, в ближайшее время. Печально. Рисовать я, конечно, не бросила, несмотря даже на неподходящие условия. Вот эльфа нарисовала. Практически автопортрет получился. Зеленого карандаша у меня все равно нет, а так разницы не видно. Из Мэя получился очень хороший натурщик. Долго может сидеть не двигаясь, особенно на солнышке. Странный он вообще. И даже не потому, что зеленый. Хотя и это сказать не совсем нормально, даже для эльфов, которые имеют привычку, устав от жизни, отдавать свои души деревьям заповедных лесов. Просто Мэй тихий очень, задумчивый, разговаривает только со мной, на остальных вообще почти не реагирует. Только улыбается и ресницами хлопает. Ну еще Антона боится, не ест почти ничего. А если все-таки ест, то предпочитает, как и я, мясо с кровью. Стоп, с каких это пор я стала любить мясо с кровью? Зато пьет за троих. Не-не, воду пьет. На солнышке опять же засыпает, как жаба какая-то на камушке. И еще, он обожает ковыряться в земле. При любом удобном случае садится и запускает в нее пальцы. А если ему долго не удается это сделать, становится таким несчастным-несчастным, что жалко смотреть. Но просто фикус завядший. Посмотрев однажды на печально зеленоватую физиономию, в глазах которой плескалась вселенская грусть, а привядшие уши свернулись трубочками и грустно-печально торчали в разные стороны, я его искренне пожалела и выпросила у одного из воинов погнутый шлем, наполнила землей, еле наковыряла, степь — это все-таки вам не плодородные нивы, и подарила зелененькому. Завядший фикус тут же ожил, расцвел, заблагоухал, между прочим, в прямом смысле. Нет, чтобы зацвел, я еще не видела, но вот цветами от Мэя пахнет вполне ощутимо и очень приятно. А еще он заулыбался так, что я почувствовала себя Дедом Морозом с мешком подарков и поняла, почему Антона при виде меня такого становится такой умильный вид. Как у заботливой мамочки, наблюдающей за чадом, послушно умявшим всю манную кашу. Во всяком случае, меня эта улыбка умилила. Надеюсь, у меня такая же. С подарком возникла только одна проблема. Теперь отобрать у фикуса его драгоценный горшок было практически невозможно. Кстати, фикуса Мэя с моей легкой руки стали называть все. Хотя сама я фикус от какой-нибудь герани в жизни не отличу. Мама меня всегда за это ругала. Мол, стыдно таких вещей художнику не знать. Логики в этом заявлении я так и не уловила. Но маме Мэй определенно бы понравился. Она всегда питала странную слабость к комнатным растениям.